Глава 36. Долг и желание. Мои покои, моя крепость. Мощная дверь с магической печатью для избранных. Никакого балкона. Маленькое зарешеченное окно. Тяжелая роскошь в стиле Драконус Великолепус. И библиотека. В принципе, тут можно переждать войну. Я сидела на мягком диване и, пытаясь отвлечься, читала занимательнейшую книгу о правилах этикета. Так. В ней утверждалось, что видеть непристойные сны неприлично, что смеяться даме нужно не громко, но рассыпчато, а при плаче можно уронить не более 3-4 слезинок. Разговаривая с мужчиной, особенно с холостым, незамужняя барышня не должна смотреть своему собеседнику в глаза. Этикет требует опустить глазки и только изредка вскидывать их на собеседника. Не знаю, как они меня терпят. Судя по всему, дочь Скорпиона надо отдавать на годовое перевоспитание кнутом. Хотя король вроде бы уже собирается. Дверь распахнулась, и в гостиную неожиданно уверенно вошел его величество, будто материализовался из мыслей. «Ваше величество, что-то случилось?» — вопросительно спросила я, отложив книгу. Он улыбнулся. Хищный нос тенью лег на щеку, делая страшным холеное породистое лицо. Я почуяла неладное. «Случилось. Твой король интересуется», — хрипло произнес дракон, неторопливо подходя ко мне вплотную и наклоняясь. Золотые когти сжали спинку дивана по обе стороны от моей головы, вынуждая вжаться в бархатную обивку. «Очень интересуется, почему его нежная княгиня не выходит на праздник, огорчает своего повелителя». «Мой король в порядке, лорд Аргерас». Стараясь говорить ровно, ответила я, слушая треск рвущейся обивки. «Как вы вошли?» Близнец даже сменил для меня цвет камзола. Расширенные зрачки дракона зияли, выплескивая из себя искры страшной огненной мощи. «Что ж», — он улыбнулся, — «магическая печать не различает близнецов, а мне очень захотелось познакомиться поближе к княгине Катерине. Я решил не откладывать эту возможность. Раз мой брат так ценит вас, я тоже должен оценить». Его лицо было совсем близко ко мне. «Не стоит переоценивать себя, лорд. Прошу вас уйти». Я повысила голос. «О, так знакомство еще интереснее». Еще шире улыбнулся Аргерас такой знакомой улыбкой. «Вижу, вы читаете об этикете». Он бросил взгляд на книгу. «Похвально. Разрешите, помогу вам встать, княгиня. Я бы предпочел, чтобы вы проводили меня». И тут же, без разрешения, он подхватил меня под талию, легко подтягивая к себе. «Этикет требует вам встать, чтобы проводить гостя». Нахально улыбнулись тонкие губы. «Лорд Аргерас». Раздался металлический голос Наяра. Дракон зло зыркнул на некстати появившегося князя, не выпуская меня из рук. Я с мольбой посмотрела на Наяра, не смея ни говорить, ни просить о помощи. Ворон не справится с драконом. Это верная смерть. «Прочь, ворон, мы заняты». — рыкнул близнец. Нехорошо блеснув глазами, весомо добавил. «Вон!» Наяр широко шагнул вперед. «Я никуда не уйду. Княгиня под моим крылом. Рекомендую вам удалиться», — ровно произнес он, пристально взглянув на меня. Взгляд был темен. «Уходи, сумасшедший смельчак». Я отрицательно помотала головой, на что мужчина не отреагировал. Аргерас раздраженно и несколько удивленно улыбнулся. «Решишься бросить вызов мне?» Глаза Наяра стали чернее бездны. Ничего больше не говоря, он тенью метнулся к близнецу. Дракон опустил руку, резко отбрасывая меня. Я улетела на пол. Схватка была молниеносной. Когда я повернулась, ворон уже поднимался над Аргерасом. Тот лежал, не двигаясь. «Наяр, как? Убил?» Я не знала, за кого бояться и что спрашивать. «Нет». Мужчина хладнокровно выпрямился и шагнул ко мне, протягивая руку. «Усыпил. Он ничего не вспомнит. Вставай». Я схватилась за его ладонь, не веря происходящему. «Ворон, как?» И только тогда заметила растерзанную на руке ткань, а на мои пальцы заструился небольшой ручеёк теплой алой крови. «Ранил», — шепнула в ужасе, от адреналина мигом взлетая на ноги. «Когтём вспорол. Царапина», — поморщился ворон, раздраженно пряча руку. «Так, Катя. Приходи в себя. Не беспокойся, я знаю, что делать. Закончу и зайду к тебе. Поняла?» Серьезный взгляд не оставлял мне вариантов для ответа. «Поняла». Ворон сурово кивнул. Повернувшись к падшему Аргеросу, он схватил того за шиворот и быстро выволок из комнаты. Дверь за ним закрылась. Выдохнув, я закрыла лицо руками. И только позже, почувствовав солоноватый вкус на губах, поняла, что пальцы измазаны в крови ворона. Умывшись, с беспокойством ждала князя. Он вернулся быстро. Стройный, высокий, собранный. Он решительно прошел в гостиную и неожиданно сел на диван рядом со мной. «Наяр?» — вопросительно спросила я, пугаясь его поведения. Он никогда не проходил и не садился. Непроницаемые глаза мужчины задумчиво и неотрывно смотрели на меня. Он сцепил руки, буравя мое лицо взглядом. «Что-то еще случилось?» Еще больше испугалась я, хватаясь за рукав черного мундира. Он успел поменять его на свежий. «Тебя увидели?» Аргерос очнулся. «Рука?» «Нет, с этим все в порядке», — медленно ответил. «Я решаю другую, гораздо более сложную задачу». Чтобы всезнающий ворон говорил со мной о своих задачах, невиданно. Мне стало страшновато. «Расскажешь?» — с беспокойством спросила, зная его нелюбовь к моим любопытным вопросам. «Делаю выбор, Катя», — неожиданно для меня начал рассказывать князь. «Очень трудный выбор — нарушить правила и сделать то ужасное, что должен, или не нарушать правила. Но тогда я все равно буду вынужден сделать нечто плохое». Он помолчал, потирая руки. Черные прямые ресницы чуть подрагивали. «Знаешь, выбор всегда был для меня прост. Я подчиняюсь порядку, делаю то, что должен. Но в этот раз оба варианта настолько нежелательны для меня, что...» Наяр мотнул головой и глухо обронил. «Страшный выбор, Катя». Я положила руку на его нервные пальцы, слабо представляя, о чем он говорит. Понимала только, что Наяру тяжело. «А чего ты хочешь?» — осторожно спросила. Сцепленные пальцы мужчины дрогнули под рукой. «Чего я хочу?» Он вздохнул. «Это не важно, птенчик». Медленно произнося по слову, он смотрел застывшим взглядом куда-то вниз. Я почувствовала, что Наяр не хочет говорить деталей. «Конечно, важно», — тихо сказала. «Я, наверное, плохой советчик для тебя, ведь обычно выбираю желание, даже если очень страшно». Призналась. «Но это всего лишь я. А ты? Ты же всеведущий ворон. Ты вообще все-все можешь». Я нисколько не кривила душой. Как по мне, ворон был почти всесилен. «Ты скажи, если я могу помочь, я помогу. Всем своим хаосом помогу. Если хочешь, поговорю с королем. Только скажи». Наяр серьезно посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Спасибо, Катя». Он перехватил и сжал мои пальцы, помолчав еще несколько секунд. «Прогуляешься со мной?» — настойчиво обратился. «Недолго». Я непонимающе хлопнула глазами. «Куда? Здесь? Ночь же на дворе». «Ты доверяешь мне?» — прямо спросил Наяр. «Конечно». Без сомнений ответила я. Ворон встал и подтянул меня за собой. «Тогда идем». Мы спешно вышли из моих покоев. Если это лишь прогулка, то я папа римский. Наяр так быстро вел меня по пустым коридорам, что я едва поспевала за его шагом в своем длинном платье. «Ничего не бойся, просто верь мне», — ровно проинструктировал князь. Сбросив сомнения, он опять выглядел собранным и решительным. «Хорошо, просто верю», — подтвердила я. Дальше мы двигались молча. Меня разъедало любопытство, но я знала, что если засыплю мужчину вопросами, он... В общем, я уже не раз так делала, и опытным путем выяснилось, что метод для ворона не подходит. «Ты сейчас думаешь, что я глупый птенчик, да?» Не удержалась. Наяр со странной улыбкой бросил на меня острый взгляд. «Не глупый», — произнес он. «Лорд Виргар», — изменившимся голосом проговорил князь и резко остановился. Я застыла около его руки. «Виргар?» «Князь Наяр», услышала я и опять увидела возникшую из ниоткуда длинную фигуру. Меня охватило жуткое предчувствие. «Я привел княгиню», — ледяным тоном сказал ворон. Отпустив мою руку, он отодвинулся. «Благодарю, князь», — вежливо ответил Виргар. Внезапно он оказался вплотную ко мне. «Последний скорпион. Какая честь!» Костлявые пальцы лорда без промедления потянулись к моему горлу. Я отшатнулась. Вскрикнуть не успела, как он коснулся кожи. И тут же издав странный булькающий звук, уронил руки. В следующее мгновение лорд Виргар медленно сел на каменный пол с расширенными от изумления глазами. За его спиной стоял Наяр. Я остолбенела. Князь хладнокровно подхватил тело, оттаскивая лорда в тень. В тишине слышалось шуршание ног по полу. «Живо назад!» — приказал Наяр, подхватывая меня за плечи и увлекая за собой. «Он спит?» — почему-то спросила, опять пытаясь поспеть за мужчиной. Все происходило так быстро, что я даже не успела толком испугаться. «Он мертв», — кратко ответил ворон и ничего не пояснил. «Что происходит, Наяр? Зачем ты? И почему он? Наяр?» У меня появились вопросы, но Наяр молчал. «Так надо, Катя». Единственное, что он ответил. Мы вернулись обратно. Открыв дверь моих покоев, ворон аккуратно втолкнул меня внутрь. «Мне нужно убрать за собой. Ты ложись, спи. На сегодня все кончено. Я приду завтра утром». «Но утром, птенчик», — отрезал князь. Дверь за ним захлопнулась. Я медленно опустилась на диван. Мысли скакали, путаясь. Ворон убил ворона, чтобы тот не убил меня. Наяр говорил про долг и желание. Значит ли это, что вороны хотят моей смерти?